«Знакомая история», — сказал высокий человек. Он скинул ногу с колена, рывком поднялся и стал в непринужденной позе перед своим собеседником, который от неожиданности запутался в собственных конечностях. «Большие боссы всегда на шаг впереди», — говорил высокий человек. «Это их подручные спотыкаются о нашу проволоку, и то не слишком часто». «Простите меня, мой дорогой коллега, нашу проволоку». «Извините, я хотел сказать, что мы иногда ловим второстепенных злодеев, а их шефы успешно нас избегают». «Прискорбно, но так». «В этом деле самый большой босс из всех, без сомнения, Отто Зигфельд, который в данный момент якобы удалился в так называемый замок в Ливане. Мы не можем заполучить его до сих пор, но тип, который здесь в Риме, ключевая фигура. Я полон нетерпения прекратить его деятельность. Мы все знаем, мой дорогой коллега, что Палермо, к нашему чрезвычайному сожалению, был транзитным портом, Корсика также, но чтобы он распространил свою деятельность на Неаполь и, кажется, на Рим. Нет, не сомневайтесь, вам будет предоставлена всесторонняя помощь. Я чрезвычайно благодарен вам, сеньор Квестер. Скотланд-Ярд очень хотел, чтобы мы обговорили эту задачку. Ну, конечно, поверьте, это для меня величайшая радость, сказал Квестер Вальдарна. У него был звучный голос и оперная внешность. Взгляд его таял, да и весь он излучал романтическую меланхолию. Даже в его шутках звучал намек на неотвратимую катастрофу. Его чин в римской полиции соответствовал, насколько мог понять посетитель, чину главного констебля. «Для нас это такая большая честь, мой дорогой суперинтендант», — продолжал Вальдарна. «Мы сделаем все, чтобы укрепить сердечные взаимоотношения между нашей полицией и вашим прославленным Скотланд-Ярдом». «Вы очень любезны. Конечно, как оба мы знаем, вся проблема контрабанды наркотиков – преимущественно дело Интерпола, но в данном случае мы довольно тесно с ним связаны». «Совершенно верно», – много раз кивнув, согласился Вальдарна. «И так как этот субъект – предположительно, британский подданный». «Разумеется», — Квестер развел руки в знак всеобъемлющего осуждения. «То в случае его ареста может возникнуть вопрос о выдаче». «Заверяю вас», — пошутил Квестер, — «мы не лишим вас этого удовольствия». Посетитель любезно рассмеялся и протянул руку. Квестер пожал ее, а левым кулаком потыкал в англичанина, жест, которым джентльмены латинской расы выражают дружеское расположение. Он проводил гостя до самого великолепного выхода из здания. На улице небольшая кучка юнцов с подстрекательскими плакатами выкрикнула несколько оскорблений. Группа разодетых полицейских вынула изо рта сигареты и двинулась в сторону демонстрантов, которые засвистели и отбежали на безопасное расстояние. Полицейские тут же остановились и вновь запыхтели сигаретами. «Как глупо», — заметил Квестер по-итальянски. «И все-таки это нельзя игнорировать. Неприятности не шуточные. Итак, мой дорогой коллега, вы будете разыскивать этого типа?» «Думаю, да. Его экскурсионная деятельность, кажется, предлагает мне наилучший подход. Я запишусь на его экскурсию». «Ха-ха, вы шутник, вы большой шутник». «Нисколько, уверяю вас, аривидерчи». «До свидания, такое удовольствие, до свидания». Закончив разговор, шедший в равной мере по-итальянски и по-английски, они расстались с друзьями. Демонстранты сделали несколько отрывочных замечаний по поводу проходившего мимо них высокого англичанина. Один из них пропищал «Hello, how do you do?», другой прокричал «Родезия, империализмо!» и свистнул, третий громко заметил «Мальта элеганте!» и, очевидно, не хотел уязвить. Весенним утром Рим ликовал. Ласточки прилетели, Рынки были забиты цветами, молодой зеленью и тряпками всевозможных цветов. Изумленному взгляду неожиданно представали драматические фасады. В тени проплывали очаровательные дворики и галереи. И маленькие площади разговаривали голосами своих собственных фонтанов. За величественными дверьми открывались застывшие в исторических пластах столетия. «Как изделие римского кондитера», — непочтительно подумал высокий человек. «Модерн, ренессанс, классика, матроизм. Одно за другим в одном грандиозном многоэтажном строении. Какое счастье прогуляться по Палатинскому холму, где воздух свежо пахнет юной травкой, и что-то вроде покоя и порядка не сходит на богатой инкрустации времени. Вместо этого он должен искать туристическое бюро или на улице, или в исключительно помпезном отеле, в котором его поместило лондонское управление. Он шел к нему по Виа-Кондотти и вскоре увидел витрину, полную увеличенных фотоснимков Рима. Агентство было именитое, и он хорошо знал его лондонское отделение. Он вошел во внушительное помещение, отметил, что его декор не оскверняет стопки брошюр, и приблизился к изысканно одетому, но весьма деловитому молодому человеку, который, по-видимому, был администратором. «Доброе утро, сэр», — сказал молодой человек на великолепном английском. «Могу ли я быть вам полезным?» «Надеюсь, что да», — с готовностью ответил он. «Я в Риме несколько дней. Я не хочу тратить их на обзорные экскурсии. Мне нужен максимум зрелищ в минимум времени. Я досыта насмотрелся на самые прославленные памятники. Чего мне хотелось бы теперь? Это не спеша цивилизованно прогуляться малость поодаль от торных туристских троп, и все же по историческому Риму, а не вокруг да около. Боюсь, что я говорю не слишком понятно». «О, нисколько», — сказал молодой человек, вглядываясь в него. «Я прекрасно понимаю. Личный гид был бы лучшим решением. Но это туристский сезон, сэр, и я опасаюсь, что у нас, по крайней мере, на 2 недели нет никого свободного, кого я мог бы рекомендовать со спокойной совестью». «Кто-то говорил мне о чем-то под названием «Чичероны». Небольшие группы под руководством, я не уверен, что правильно помню его фамилию. Какой-то Себастьян, вы не знаете?» Молодой человек еще раз с напряжением всмотрелся в него и сказал: «Странно. Действительно, это какое-то совпадение, сэр, что вы вдруг называете Чичероны. Неделю назад я бы вам мало что мог сообщить о нем. Пожалуй, кроме того, что это вряд ли респектабельная фирма. Действительно». Он поколебался и затем сказал напрямик: «Простите меня, пожалуйста, сэр. Прошлые 3 года я проработал в нашем лондонском отделении, и мне все время кажется, что я имел удовольствие оказывать вам услуги и прежде. Или, по крайней мере, встречал вас. Надеюсь, я вас не обидел», — поспешно прибавил он. «Молю Бога, чтобы вы не сочли это за дерзость с моей стороны. Я не слишком хорошо усвоил англосаксонские правила поведения, к сожалению». «По крайней мере, вы прекрасно усвоили язык». «О, еще бы! После английского университета и так далее, надеюсь, что да». «И у вас отличная память». «Видите ли, сэр, вы не из тех, кого так просто забывают. Так, может быть, я не ошибаюсь, полагая...» «Вы вошли в кабинет главного управляющего на Джермин-стрит, когда я был там, 2 года назад». «Вы находились в комнате около 3 минут, за которые вы дали мне весьма ценную информацию». Молодой человек широко, очень по-итальянски, взмахнул рукой и шутливо хлопнул себя по лбу. «Ба-ба-ба! Мама-мия! Какой же я осел!» — воскликнул он. «Вы все вспомнили», — сухо заметил высокий человек. «О, до мельчайшей детали! Все!» Он отступил на шаг и посмотрел на посетителя с видом величайшего почтения. «Ладно», — сказал посетитель, которого немало не смутило узнавание. «Поговорим об этом Чичероне». «Вы спрашивали об этом, сэр, только ради отдыха?» «Почему бы и нет?» «Разумеется, конечно, я только удивляюсь». «Продолжайте, чему вы удивляетесь?» «Может быть, здесь есть и профессиональный интерес?» «А почему это вас удивляет?» «Послушайте, сеньор Патчи, ведь вас зовут сеньор Патчи». «Сэр, ваша память великолепна». «Сеньор Патчи, если в самом предприятии или в человеке, который стоит во главе его, нечто такое, что заставляет вас думать, что я мог бы заинтересоваться предприятием или человеком, отнюдь не в туристских целях?» Молодой человек побагровел, посмотрел на свои стиснутые руки, оглянулся, хотя в бюро никого не было, и, наконец, сказал: «Чичероне, о котором идет речь, сеньор, мистер Себастьян Мейлер, человек с определенной, или лучше сказать, неопределенной репутацией. Ничего особенного, как вы понимаете, но все же есть», — он поиграл пальцами, — «предположение. В Риме всегда полно предположений». «Да?» «Я уже сказал, что это некое совпадение, что вы поинтересовались им, потому что он заходил сюда как раз сегодня, не в первый раз. Несколько недель назад он просил, чтобы мы взяли его на учет, но его репутация, его внешность, все, помешали нам иметь какие-либо дела с его предприятием. Затем сегодня утром он приносит, как новую приманку, список своих клиентов. Это ошеломляющий список, сеньор». «Могу ли я на него взглянуть?» «Мы пока не приняли его, я не знаю». «Сеньор Патчи, ваша догадка правильна. У меня профессиональный интерес к этому человеку». «Ах! Но я больше всего хочу выглядеть обыкновенным туристом. Я помню, что в Лондоне ваш шеф чрезвычайно высоко оценил вашу осмотрительность и сулил вам многообещающие перспективы. Обещания, как видно, сбываются». «Вы очень добры, что говорите так, сэр». «Я понимаю, что я не могу записаться на экскурсию Чичероне через вас, но, может быть, вы мне укажете. Я могу устроить это через другое агентство и сделаю это с радостью. Что до списка клиентов, в предполагаемых обстоятельствах, по-моему, нет причины не показывать его вам. Пожалуйста, пройдите в офис. Пока вы смотрите его, я запишу вас на экскурсию». Список, который дал ему сеньор Патчи, был хронологическим перечислением разбитых на группы людей, собравшихся в определенные дни на экскурсии Чичероне. Список предваряла шапка, при виде которой посетитель прищурился. «Под любезным покровительством прославленного автора мистера Барнаби Гранта». «Это что-то чересчур». «Не правда ли?» — откликнулся сеньор Патчи, деловито набирая телефон. «Не могу представить, как он этого добился, хотя...» Он прервался и элегантно заговорил в трубку. «Пронто, кто говорит?» «И как замечание в сторону. Поглядите на клиентуру, сеньор. К примеру, на первый день, субботу 26-го». Список, составленный четким итальянизированным почерком, выглядел так: «Леди Брейсли, Лондон. Достопочтенный Кеннет Дорн, Лондон. Барон и баронесса Вандервегель, Женева. Майор Гамильтон Суит, Лондон. Мисс Софи Джейсон, Лондон. Мистер Барнаби Грант, почетный гость, Лондон». После небольшой дискуссии сеньор Патчи разразился каскадом благодарностей и комплиментов и прикрыл трубку ладонью. «Все устроено!» — воскликнул он. «На какой же день вы хотите?» «Без сомнений, на первый, суббота 26-го». Это, очевидно, и было сделано. Сеньор Патчи положил трубку и повернулся в кресле вертушки. «Что, интересный список? Леди Брейсли, какой шик!» «Можно сказать и так. Ну, сеньор, быть может, у нее своеобразная репутация. Про таких говорят, что на вечеринку они слетаются на Боингах. Но с точки зрения туристского бизнеса, это и есть самое, что ни на есть шик. Она у нас знаменитость. Мы всегда организуем ее поездки. Конечно, у нее огромное состояние. Еще бы, одни алименты, но сеньор. А достопочтенный Кеннет Дорн? Я понял, что это ее племянник. А Ван дер Вегеле? Молчу, они у нас проходят впервые, как и мисс Джейсон и майор Суит. Но, сеньор, что замечательно, поистине удивительно, как говорится, козырь, это включение в список Барнаби Гранта. И я спрашиваю себя, что это значит, почетный гость. Полагаю, главная приманка. Разумеется, но каково, он согласился. Поддержал своим гигантским престижем такую сомнительную затею. Приходится предположить, что здесь сработал какой-то трюк. Я бы не сказал, что леди Брейсли из тех, кто клюет на интеллектуальную наживку. Сеньор, он импозантный, он красивый, он знаменитый, он престижный. Я правильно употребляю слово «престижный»? Оно должно означать, что он слегка фокусник, что, конечно, и есть на самом деле. Поэтому его и приобретает леди Брейсли, или, по крайней мере, думает приобрести. Быть может, вы правы. Кажется, она живет в моем отеле. Я слышал ее имя от дежурного. Ее племянник, мистер Дорн, ее гость. Кстати, во сколько обходятся эти увеселительные прогулки? Оплата по высшему классу, то есть чрезвычайно высокая. Я бы сказал, высокая до безобразия, но, как видите, все места разобраны. Остается надеяться, что клиенты будут довольны. В любом случае, вы дали мне возможность составить собственное мнение. Я вам премного обязан. «Ну что вы», — проговорил бойкий мистер Патчи. «Что ж, пора прибавить к списку вашу фамилию». Он весело придвинул список и сделал запись. «А вот видите», — воскликнул он с шутливым триумфом, — «я помню все, и чин, и написание». «С вашего позволения мы забудем о чине и написании». Посетитель вычеркнул слово «суперинтендант» и буковку «и» в фамилии, так что запись теперь выглядела так: «Р. Аллен, Лондон».